Четвертое. А зима все людей да людей становится. Каждый день такие морозы стоят, просто страсть. Измаялись мы совсем. Стужа да холод в конец изморили. Стало и у меня крупка подбираться. Остался один мешочек. Ну, говорю старику, мучки мы деткам оставим, а сами будем голодномесиво есть. Вот натолкем мы сушеных грибков, да с мякиной намешаем, да чуточку саму малость, с наперстка два, подсыпем мучки, замесим и лепешечек напечем. Ну и ничего, питались мы этими лепешечками вплоть до масляной. А признаться сказать, мы и маслину как атака забыли. Кака уж маслина, когда ни у кого и мучки, почитай, нет. Каждый день народ собирался за гумном, знаешь, там такое место есть. Кругом прозывается. Помирать-то одному в избе неохотно, но и ползут все на круг. Испитые такие, да желтые, страсть смотреть. Каждый день кого-нибудь везут хоронить. Каждый день десятки обходил избы, не вымерли ли где. А то с семьей Антипа Космарева беда приключилась. Три бабы, да два парня, да мальчонок, все перемерли. А нам это и невдомек, почему, мол, никто из них на круг не приходит. Да через неделю кто-то в избу к ним заглянул, а они все мертвые. Ребеночек вон спасену, так тот на порожке голубчик свернулся, ручки к животику поджал, да так и застыл. Ровно спит. Дух от них из избыта несет такой самый противный, знамо дело мертвечина, все равно что падаль. Но после этого мы уж и доглядывали друг за дружкой. Как если что, так сейчас и убираем. Пятое. Святая была поздняя. К святой мы все прибрались, чистые рубахи понадевали, друг с дружкой попрощались, как есть, к отходу изготовились. На последних днях святой, говорю я старичку, мучки-то у нас почти ничего не осталось. Чем мы деточек-то прокормим? Старичок мой полез на печку, добыл свой кошель, развязал, глядь, а у него, почитай, все лепешечки-то целы, да и те, что мы напекли из грибков, почитай, не съедены лежат. Как это ты, говорю, божий человек, чем питался? А я, говорит, половиночками. Ты съешь целую лепешку, а я, говорит, половиночку. Вот оно и накопилось. Отобрал он лепешки с грибами. Вот это, говорит, мы будем есть, а это будем деточек кормить, а там что Бог даст. Только не привел Бог долго держать вас на лепешечках. Настало воскресенье. День был такой ладный, тепло, солнышко светит. На полях травка зазеленела. Собрались мы все на кругу, ни живы, ни мертвы. Спасения не чаем. А с круга, знаешь, дорога вся видна. И видим мы, что как будто словно обоз идет. Диву дались мы. Что ж думаешь? Хлебушка из губернии прислали. Наперво мы сгоряча не поверили. А как въехали в азы, да разглядел народ, так и батюшки, такая оказия случилась. Бросились это на вазы, словно звери голодные. Кули все сранили, расшили, да муку-то горстями за пазуху в подол, в рот. Кричат им: «Погодите, зря, мол, нельзя, так куда?» Галдят, рычат, дерутся, друг у дружки рвут. Просто собаки голодные. Одначе с этой муки-то, с непривычки-то, сами себе смерть причинили. Померло тогда нас без малого два десятка. Всего-то во все голодное время померло сотни две. Мало кто жив остался. Но мы тут отдохнули, а там еще и мучки нагнали. А урожай в тот год был такой, что просто никто не запомнит. Любариха замолкла. — А куда же мама старичок-то девался? — спросила Машутка. — А старичок-то ушел. После святой вскоре и ушел. Посидели молча немного. Любариха поглядела в оконце, который, мол, час не светает ли. А Васёна спал во всю Ивановскую, прикорнув на коленке у сестры. — Отнеси его, Машутка, да уложи, — сказала Любариха. — Да и сама ложись. Время не раннее. Видишь, как мы с тобой, доченька, заболтались. Шестое. Полегла Машутка, но вместо сна пришла бессонница. Не в первый раз приводилось ей поворочиться всю ночь напролет и глаз не сомкнуть. Грезы и страхи ночные овладеют детской головкой, охватят сердце и мучат всю ночь, вплоть до вторых петухов. Сперва пойдут думы, как все на свете делается. Отчего Бог голод посылает? Отчего земля не родит? Но все эти вопросы почти тотчас же развертываются в грезы и образы, которые тянутся бесконечную вереницу. Силится, старается Машутка заснуть и не может. Все сильнее и сильнее томят ее думы и грезы. Солнышко высоко взошло, когда поднялась Машутка. Поднялась и не может глаз раскрыть, отяжелели веки, словно слиплись, а раскроет их через силу, то словно тысячи ножей разрежут глаза. И целый день не могла она ими на свет Божий взглянуть. Все на печи сидела в темном углу. Только к вечеру легче сделалось. Любариха все время ей студеной водой со льдом примачивала, да льняное семя сварила, процедила сквозь тряпочку и отваром густым и слизистым промывала. — Ничего, радостная моя, — приговаривала она. — Потерпи, это пройдет. У меня у махонькой тоже это глаза болели. Господь помиловал. Прошло. И неправду говорит Любариха. Совсем не прошло. И теперь глаза у ней по временам болят и ноют. Да, впрочем, Машутка знает это и сама. Но не хочет сказать только она маме, голубушке своей. «Пущай, — думает, — родимая моя меня тешит и сама утешается. Все сердцу легче». В деревушке у них мало у кого были совсем здоровые глаза, в особенности у детей. Летом еще ничего, так или этак можно справляться, а зимой так совсем плохо приходится. В ясный день, когда снег блестит на солнышке, а в избе дымно от печки, из которой ветер дым выбивает, тогда просто беги со свету Божьего. Деваться некуда. Впрочем, припадки боли нечасто являлись. Пройдет боль, и Машутка ничего. Весела и здорова. В весеннее время, когда в лесах зацветают белокрылка и волчья лыка, пойдут Машутка с Васеной в дальний лес. Воздух легкий да пахучий, словно ясному дню радуется. С пригорков бегут, пенятся ручьи. Точно всем твердят: весна пришла, весна красна, цветочкам свет, траве привет.